Я побрился и привел домой старшеклассницу. Текст читает Отсуру и Лексар. Приятного прослушивания. Глава 7. Косметика. Выходной. Валяясь на кровати весь растрёпанный, я открыл ноутбук, чтобы проверить почту. Когда на глаза мне попалась реклама. Отличная новость для модных старшеклассниц. Скидки на косметику 70%. Эта реклама пробудила во мне один вопрос. А так старшеклассницы красятся? А? Вытиравшая стол Саю посмотрела на меня. Похоже, я вслух сказал. А, нет, прости. Просто в рекламе про модных старшеклассниц написано. А, вообще, довольно многие старшеклассницы красятся. Серьезно? Вот оно как. В моей школе косметика под запретом была. Но были всякие гиару, следившие за модой. Помню, как их учителя за это отчитывали. Тогда точно краситься старшеклассницам не позволялось. Видать, времена поменялись. Или в моей школе правила суровые были. Не могу сказать. И все же мне это неправильным кажется. А ты? А? Красилась? Просто с тех пор, как ты у меня жить стала, я такого не видел. Спросил я. А Сая замычала и озадаченно склонила голову. Не то чтобы вообще нет. Под настроение. Так красилась? Слегка. Ну, тут я согласился. Много макияжа ей точно не к лицу. Да и небольшое количество макияжа куда лучше смотрится. Мужчины вроде меня именно так и подумают. «Так ты все оставила?» Спросил я, и Саю снова была озадачена. «Все?» «Косметику. Тут же не красишься?» «Да, оставила». «Непривычно без нее». «По поводу этого, я же все время дома сижу. Смысла краситься нет». «Ну да, наверное. Просто я подумал, что если ты перестаешь делать то, к чему привык, это вызывает стресс. Я стал просматривать рекламу, когда зацепился за еще одну часть. Лосьоны для кожи». «Что?» «Лосьонами не пользовалась?» На странице было большими буквами написано: «Забота о коже появилась раньше макияжа». Я в таком вообще не разбирался, но Хосимото говорил, что кожа легко высыхает и надо наносить лосьон перед сном. Вроде мужик обеспокоится, так что и старшеклассницы должны ведь о таком думать. Похоже, я был прав. Мрачная Саю смотрела куда-то вдаль. «Ты чего?» «Ну, пользовалась». «И как часто?» «Перед сном». «Понятно». Я почесал голову и закрыл страницу с рекламой, а потом и ноутбук. «Ну, тогда пошли». «А куда?» Посмотрев на ничего не понимавшую Саю, я дотронулся до взъерошенных волос и направился в ванную. Стоя перед зеркалом, я стал расчесываться и точно выплюнул. За лосьоном. А? Я, сгорбившись, шел по магазину с косметикой, расположенному на первом этаже универмага, расположенного у станции. Вроде я впервые в жизни вошел в такое место. А ведь до этого со мной не хотел никуда ходить, говоря, на свидание похоже, да еще и за деньги. Саю сжала губы. До сих пор была против, что я ее потащил. «Смотри, там лосьоны продаются». На потолке висела вывеска. Саю бросила на меня взгляд, будто хотела что-то сказать. Но лишь вздохнула и пошла в направлении магазина. Я шел чуть позади, разглядывая прилавки. Столько всего. Яркие бутылочки разных размеров. На стенах были рекламные плакаты со всякими знаменитостями. Для меня все это было далеким. Вот уж не думал, что когда-нибудь приду сюда. Йосида-сан. Саю позвала меня, и я встал рядом с ней, а девушка все бросала на меня взгляды. Что? Да вот, лосьоны здесь. Знаю. Выбирай, что нравится. Да не обязательно это, я же без них-то не умру. Мы уже пришли. Толку говорить об этом? Мы же пришли, чтобы ты купила что-нибудь. Так ты меня потащил, даже меня не спросив. Отрицать не стану. Практически силком затащил. Ладно тебе, выбирай. Рассказал, что куплю, значит куплю. Я уклонился от недовольного взгляда Саю и сказал ей это. И девушка наконец посмотрела на полку с товарами. Глядя на нее, я думал: Саю мне не ребенок и вообще не родня. Да и не обязан я о ней заботиться. Потому самонадеянно с моей стороны, что я вот так думал. И все же почему-то я заботился о ней. Наверное, потому, что даже если у Саи появляется свободное время, она ничего не делает. Хоть я и попросил заниматься домашними делами, она же не до вечера их делает. Был бы дома хоть телевизор, но я с детства не привык его смотреть. И когда один жить начал, покупать не стал. Ну и увидел я рекламу косметики. Раз она раньше ей пользовалась, а мне не в тягость, почему бы и не купить? Еще когда футон и одежду покупал, подумал, она слишком штыки это воспринимает, когда я ей что-нибудь купить предлагаю. Я же не что-то неправильное предлагаю, могла бы и согласиться. Даже если дам денег и скажу «иди покупай», она просто скажет, что ничего хорошего не было, потому и не купила. Или же возьмет самое дешевое. Так что в этот раз я решил пойти вместе с ней. Йосида-сан. Пробормотала она, засматриваясь на косметику. За волосами глаз было не видать, как и выражение на лице. Что? Она обратилась ко мне, а потом замолчала. Так что я спросил сам, а Саю дернулась и подняла взгляд. Нет. Тихо пробормотала она, посмотрела на меня и улыбнулась. Йосида-сан, а какие запахи тебе нравятся? А? Запахи? Ясно улыбаясь, девушка внезапно задала довольно странный вопрос. Вряд ли она позвала меня, чтобы это спросить. Запах? Да я как-то не задумывался. Тогда какой не нравится? Почему ты спрашиваешь? Ответил вопросом на вопрос я. Саю тихо сказала «так ведь» и отвела взгляд от меня. Просто... Не хочу, чтобы у тебя дома был неприятный запах. Мне бы хотелось, чтобы запах от меня тебе нравился. Я непроизвольно вздохнул. Ты слишком переживаешь. Конечно, переживаю! Это ведь ты покупаешь! Не хочу, чтобы у тебя это вызывало неприятные ассоциации. Нет запахов, которые мне не нравятся. Не переживай и выбирай. Да точно есть. Нет таких людей, которым бы все запахи нравились. Думая о том, как она к такому вообще пришла, после ее слов я стал делать вид, что думаю. Неприятные запахи. Есть такой. Пищевые отходы? Саю прыснула. Нет лосьонов с запахом пищевых отходов. И еще запах подмышек. Да хватит! Саю начала смеяться и мотать головой. Да нет, я про духи же. Про духи можешь что угодно говорить. Я в них не разбираюсь. Точно. Поезд. Поезд? Переспросил я. А Саю закивала и подняла указательный палец. Например, в забитом вагоне от кого-нибудь несет одеколоном. Благодаря такому примеру я представил этот аромат во время поездки. Одеколон какого-нибудь мужика. Это и правда сурово. Понятно. Поняла. Хоть как-то неправильно лосьон и одеколон ставить в один ряд. Говоря, она взяла бутылочку с полки и пробежалась по составу. Потом стала тихо бормотать это, и тут вообще почти без запаха. Переворачивая флаконы, видя ее такой довольной, я тихо вздохнул. Наверняка раньше она выбирала так же, а тут несколько месяцев сдерживалась. Конечно, как Саю сама сказала, без такого не умирают. Но с едой-то проблем нет, потому можно и позволить себе и что-то веселое. Саю оставалась загадкой. И все мысли сводились к одному вопросу. До того, как лишиться обычной жизни, до того, как она решила пожертвовать всем, кроме собственной жизни, почему самая обычная старшеклассница решила сбежать из дома? Пока я думал об этом, Саю внезапно повернулась ко мне. Йосида-сан, какие фрукты тебе нравятся? Я слишком погрузился в свои мысли, потому внезапный вопрос удивил меня. Саю озадаченно склонила голову, смотря на меня. Что такое? Нет, ничего. Фрукты? Я их в последнее время и не ем даже. А в детстве? Какие нравились в детстве? В детстве? Я стал вспоминать. Родители тоже особо фруктами меня не кормили. Дома у нас фруктов и всяких десертов не было. Но кое-что я вспомнил. Вот заберешься под кататься и обязательно захочешь есть. Так каждую зиму говорила мама. Мне нравятся мандарины. Мандарины? Понятно. Саю закивала, а потом захихикала. Дома кататься был? Был. Слегка улыбнувшись, ответил я. И девушка улыбнулась. Понятно. Тогда что-нибудь цитрусовое. Бормоча, Саю взяла маленький флакон. Запах апельсина. Никаких «а». Сердито сказала Сая. Просто я же просил выбрать то, что тебе нравится. А я хочу выбрать запах, который нравится Йосиди-сану. Главное, что не запах одеколона. Видать, мой ответ ее не устроил. Саю помрачнела. О чем-то задумавшись, она остановилась, а потому уставилась на меня снизу вверх. Что? Я хотел узнать, чего она, а девушка внезапно прижалась ко мне. Ты что делаешь? Йосиди-сан. Смотря мне в глаза, Саю шаловливо улыбалась. Тебя будет возбуждать, если от меня будет пахнуть апельсинкой. Не... Так сразу я даже выдавить слова не мог. Такое нежное тело и огромная грудь старшеклассницы. Мне показалось, что все мои органы чувств обострились, и тело Саю казалось невероятно мягким. Покрывшись гусиной кожей, я в спешке отошел от девушки. Нет. Вот как? Саю смеялась так, будто это была шутка. Йосида-сан, ты такой невинный для взрослого. Помолчи. Я был недоволен ее издевками, а Саю снова стала хитро улыбаться. А потом тыкнула меня в грудь локтем. Йосида-сан. Спасибо. Тихо сказала она и протянула мне флакон, который держала в руках. Ага, значит, только это? Угу, другого и не надо. Много я все равно пользоваться не буду. Вот как. А что насчет косметики? Спросил я. А Сая улыбнулась, после чего надула губы. Так хочешь на меня в макияже посмотреть? Да не особо. Тогда не надо. Безразлично ответила она и улыбнулась. Если красоваться ни перед кем, то и краситься мне ни к чему. Вот как. Я держал полученный от Саи флакон и пошел на кассу. С вас 1587 йен. С улыбкой сообщила работница, а я слегка поежился. Ничего себе. Удивленный я достал из кошелька две банкноты и положил на кассу. Тяжело старшеклассницам. Тихо сказал я Саю, а девушка захихикала и сказала. И правда. Она говорила так, будто к ней это не относится. Точно не считала себя старшеклассницей. Я хотел сказать, что даже если она перестала ходить в школу, от этого не перестала быть старшеклассницей, но не стал. «Раз уж вышли, может, еще что-нибудь купим?» – сказал я, протягивая Саю пакет с лосьоном после того, как расплатился. А она с подозрением посмотрела на меня. «Что-нибудь?» В вопросе читалось «Опять собрался мне что-то купить?» А я неуверенно улыбнулся и пожал плечами. «Что-нибудь?» Обронил я и стал искать эскалатор, чтобы подняться наверх. «Эй, идем!» «Подожди!» Саю в спешке последовала за мной. Для начала поискать что-нибудь, чтобы дома не было скучно. Я шел, думая об этом, и мне показалось, что так веселее, чем что-то покупать одному. Я посмотрел на Саю, а она заметила мой взгляд и озадаченно склонила голову. «Что?» «Нет, ничего. Немного нагло с моей стороны, но я ведь жил один, и с появлением Саю стало как-то веселее. Увлечений у меня нет. В выходные я сплю, сижу в интернете, а если хочется потрястись, тащу себя в тренажерный зал. Потому покупаю я только еду и минимально необходимую одежду. И поэтому в универмаг на станции не хожу. А если и прихожу сюда, то покупаю сразу же все нужное и все. Давно я вот так по магазинам не ходил. И все потому, что со мной Сая. И сильнее всего изменилось настроение по пути домой. Раньше я думал о работе. Думал только о том, что буду делать на следующий день. А когда возвращался, принимал ванну и ложился спать. Спешить мне было некуда. А теперь во время работы думаю о том, все ли в порядке дома у Саю. Не пропала ли она куда-нибудь? Потому спешу домой. Поэтому я заканчиваю работу вовремя. А потом, чтобы быстрее вернуться, спешу на станцию. Теперь для меня существование Саю стало важно. И я уже не обращаю внимания на то, что у меня дома поселилась незнакомка. Это потому, что она старшеклассница. Мне ее жалко. Или, может, есть какая-то другая причина. Я и сам толком не знаю. Однако... Йосида-сан. Она неожиданно позвала меня, и я дернулся. А что? Это я должна спрашивать, что? Идешь какой-то хмурый. Похоже, я постоянно брови хмурю, когда думаю. Прости, задумался. Задумался? Не обращай внимания. Я неумело улыбнулся, и Саю тоже неуклюже улыбнулась и кивнула. Да, именно такое выражение. У Саю много разных выражений на лице, но это чаще всего появляется само собой и вызывает какое-то странное ощущение. Всякий раз, как девушка улыбается, появляется мысль, а действительно ли она делает это от сердца? Саю. Мы встали на эскалатор, ведущий на второй этаж, и я посмотрел на Саю. Вставшая следом девушка посмотрела мне в глаза. Это немного. Я не мог нормально подобрать слова. Немного больше положись на меня. Я это хотел сказать. Только я подумал над смыслом этих слов и почувствовал себя дураком. Нет, ничего. А? Забыл, что хотел сказать. Чего это? Не положится она на меня. Я и сам не тот, на кого положиться можно. Ну вот скажу я об этом, только о задаче Сая. Ни к чему ее смущать. Стоит налаживать связь и ждать, когда она сама решит открыться. Слушай, Йосида-сан. Заговорила Сая, когда мы уже добрались до второго этажа. А? Нет. Я посмотрел на девушку, а она отвела взгляд и вела себя так, будто ей сложно сказать. Что? Спросил я. И Сая покраснела и сказала. Я бы поесть хотела. На миг я завис, а потом сразу же усмехнулся. Отчего так скромно? Не знаю. Проголодалась, значит? Ну, давай поедим. Стараясь держать улыбку, я снова встал на эскалатор. Думаю, выше должны быть закусочные. Угу. Саю слегка расслабилась и последовала за мной. Наконец смех отступил, и я выдохнул. Саю поняла, что я больше ничего говорить не собираюсь. И мы поднялись наверх. «Обычно ты готовишь, так что теперь я куплю все, что захочешь», — сказал я. И Саю смущенно улыбнулась и замотала головой. «Да, я не против». Этот ее ритуал согласия выглядел немного мило. Все же, такая улыбка ей больше подходит. Я правда думаю, что хочу видеть ее такой чаще, и хочу, чтобы она улыбалась. «Что будешь есть?» Что-нибудь, что дома поесть не получится. Омлет с рисом, может быть? Дома мы омлет с рисом тоже поесть можем. А вот так яйца только в ресторане могут приготовить. Вот как? Болтая о всяком, мы шли в ресторан. И мое беспокойство о Саю будто куда-то пропало. И еще было немного обидно, что я не мог ничем толком помочь молодой девушке. Тяжело. Мы уже пришли. Обливаясь потом, я открыл дверь и запустил вперед Саю, державшую пакеты в обоих руках. Тяжело было. Я думала, что помру. Не умирает такого. Лучше заходи в комнату, а то мне тяжело. Сам виноват. О, ладно. Высказалась она, снова взяла пакеты и пошла в комнату. Я разулся и тоже зашел в комнату. На плечах у меня были большие пакеты из магазина с манго и книгами. Ручки были тонкими, так что они больно врезались в плечи. Думаю, я впервые в жизни столько книг накупил. Тебе времени хватит хотя бы все это прочитать? В будние дни ведь ты поел, помылся и спать. Я выходные читать люблю. После того, как мы поели в довольно дорогом ресторане омлет с рисом, мне на глаза попался книжный, куда мы и зашли. И я как следует закупился. Какое-то время в пути я и мангу читать пробовал, и еженедельные журналы для подростков. Однако понял, что в переполненном поезде это довольно непросто. И после месяца страданий я перестал. Манга оказалась довольно интересной, потому я думал продолжить читать. Вот и накупил всего, раз уж зашел. Так я это объяснил. Конечно, самому тоже прочитать хотелось, но вообще я подумал, что так Саю будет чем заняться, пока она будет сидеть дома. А еще помимо манги, накупил популярных среди молодежи книг и заодно захватил роман надолго сбежавшей из дома женщины. Почему я сбежала из дома? Саю к моему желанию купить отнеслась сдержанно, потому я решил объяснить тем, что сам и хочу. Только книг многовато оказалось. Такие тяжелые были, что я потом обливался. Я тут подумала. В пакетах Саю была целая куча продуктов. Можно ведь иногда дома себя побаловать. Такое я сделал предложение. Но хоть и спросил у Саю, чего бы она хотела, она толком не ответила. Однако пришлось сказать, чего бы хотел попробовать я. Для этого мы накупили все необходимое. И оказалось довольно много. Об этом я не задумывался. По поводу холодильника я исходил из того, что я одинокий мужчина, который не любит готовить. Квартира и так была небольшая. Заготовку я не переживал. И бытовая техника мне была нужна маленькая. И я в спешке открыл холодильник, а потом стал рассматривать пакеты, поставленные Саю. Ну, если постараться, то влезут. Ну так давай постараемся. Посмеявшись, девушка поднесла пакеты к холодильнику. Ну, можно сегодня приготовить коробочные обеды, типа темпуру. Можно в контейнер их поскладывать, да и так вполне себе место освободится. Говорила Сая, перекладывая продукты из пакета в холодильник. Я смотрел, как она это делала, и решил, что мне лучше не мешаться, потому пошел в комнату. Я стал доставать мангу и книги и раскладывать на кровати. Книги я не часто читаю, потому книжного шкафа у меня нет. «Манга и книги», – довольно громко сказал я, и закрывшая холодильник Саю посмотрела на меня. «А?» «Если днем будет скучно, можешь читать». Когда я сказал это, глаза Саю дрогнули, а потом она стала смотреть куда-то вдаль. Она опустила взгляд, а затем, точно придя в себя, улыбнулась. «Ага, разреши почитать, если будет нечем заняться». «Да. А, но не смей пересказывать!» «Если я еще не читал». «Не буду», – захихикала она и взяла очередной пакет. Я думал, она снова будет заполнять холодильник, а девушка с пакетом в руках не двигалась. «Ты чего?» Позвал я неподвижную Саю. С нечитаемым выражением на лице она посмотрела на оставленные в коридоре пакеты. «Йосида-сан, почему ты...» – сказала она и не стала договаривать. «Что, почему?» – спросил я, желая узнать продолжение. А Саю посмотрела на меня и улыбнулась. «Да, ничего». «Эй, так что? Мне же интересно». «Нет, ничего, не переживай». «Ну ты...» Я думал упорствовать, когда Саю рассмеялась и снова открыла холодильник. Девушка принялась перекладывать содержимое пакетов. «Почему-то меня это бесило». В итоге мы так и не договорили, и больше всего меня заинтересовала эта ее улыбочка. Не нравится мне эта ее привычка. Если что, сразу начинает улыбаться. Я много таких взрослых видел. Улыбка – это неотъемлемая часть бизнес-процесса. Наоборот, хорошо, когда человек умеет воспользоваться ей. Вот мне нелегко, я так умело улыбаться не умел. Но что-то не нравится мне то, что обычная старшеклассница так ловко это делает? Дети должны невинно улыбаться. Ведь ни к чему это делать, когда ты совершенно этого не хочешь. Хватит через силу улыбаться. Вместо того, чтобы размышлять, я сказал. Саю внезапно остановилась. «Если хочешь улыбаться, улыбайся. А я не прошу, чтобы ты постоянно этого делала. И я продолжал говорить, и Саю посмотрела на меня. На лице было удивление и озадаченность. Понимая, что я ее смущаю, останавливаться я не собирался. «Хватит уже этого твоего странного обхождения. Может, это и не твой дом? Пока она не приведет мысли в порядок, домой точно не вернется. И я ее точно выгонять не собираюсь. Ты ведь нашла, где можно остаться. И пока держишь слово, можешь оставаться здесь. Так что не надо этих фальшивых улыбок». Когда я договорил, взгляд Саю озадаченно блуждал. Она вздохнула, а потом стала кивать головой. «А, да, прости», — сказала Сая и посмотрела на меня. «Что?» «Тогда хотела спросить, почему ты ко мне так добр?» — сказала девушка, а уголки ее губ слегка приподнялись. После чего она сразу же вздохнула. «Но подумала, что в этом вопросе нет никакого смысла и не стала». «Никакого смысла?» «Йосида-сан, если я спрошу, то сможешь ответить?» Когда она спросила об этом, я не знал, что ответить. «Ну, я сам не считаю, что я прямо уж добр». «Ну вот, видишь?» Саю сказала лишь это и улыбнулась. И эта улыбка очень ей шла. Уверена, обычно она улыбалась именно так. «Я уверена, ты добрый без каких-либо причин. Даже спрашивать ни к чему». «Нет, это не так». «Так, Йосида-сан, ты самый добрый из тех людей, которых я когда-либо встречала», — заявила Сая и подошла прямо ко мне, а потом села рядом. «Потому, раз говоришь так, то я больше не буду». «Не будешь?» — спросил я, и Сая обиженно тыкнула меня в бок. «Сам сказал, хватит этого странного обхождения и не нужно мне этих фальшивых улыбок». «Верно». «Буду стараться обойти без странного обхождения и фальшиво улыбаться тоже не буду. Устраивает?» — сказала Сая, глядя мне в глаза. Из-за разницы в росте она смотрела на меня снизу вверх, отчего сердце стало биться быстрее. «Да, так и сделай», — отведя взгляд, ответил я. А Сая неловко кивнула. «Ну, я просто привыкла так уже улыбаться, так что так просто и сразу от этого». «Да, понимаю». Я кивнул и ощутил на себе взгляд девушки. «Так сразу не сделаешь. Это у нее не за пару дней появилось. Наверняка она стала так себя вести, потому что так было надо. Окружение девушки вызывало у меня гнев. От привычек не так просто избавиться, так что не спеши». «Все же, ты добрый». «Я тебе уже говорил, но хватит стандарты занижать». «Нет, я уверена». Саю не дала мне договорить, а потом положила свою руку поверх моей. «Так просто впустить кого-то непросто. Я не помню, чтобы когда-либо кто-нибудь делал что-то подобное для меня. Йосида-сан, ты правда добрый». В ее словах я ощущал странную уверенность. И хоть мне и казалось странным то, что она называет меня добрым, я ничего говорить не стал. «Это я не могу нормально сказать». Продолжая держать мою руку, Сая говорила дальше. «Я всегда думала, как бы не доставлять тебе лишних проблем, но доставляю их именно тем, что я живу у тебя». «Вот уж и правда», — хмыкнул я, а Сая измученно улыбнулась. «Поэтому я перестану так думать. Теперь», — сказала девушка и сжала мою руку, — «сделаю так, чтобы ты думал, как же хорошо, что она появилась». Услышав ее слова, я усмехнулся. Сая уставилась на меня. «Я сказала что-то странное?» «Да не то чтобы. Она довольно откровенная. Я-то все думал, почему она не проявляет эгоизма? Почему всегда думает чем-то отплатить? Ты ведь тоже очень добрая». «А? В каком месте?» «Не скажу». «Чего?» Услышав это, Сая слишком уж рассердилась. Она выглядела по-детски милой, Видя, как она улыбается, я хлопнул ее по плечу. «Тогда оставляю на тебя работу по дому и рассчитываю, что еда будет вкусной». На миг Саю потупилась, а потом смущенно улыбнулась. «Ага, буду стараться», — сказала девушка, улыбаясь, и от нее исходила мягкая атмосфера под стать возрасту. «Хочу, чтобы она всегда выглядела так. Думаю, так я точно эгоист. Но по-другому я не могу. Такая естественная улыбка очень очаровательна.